Анна Ахматова. «Так раненного журавля». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Так раненого журавля зовут другие, курлы, курлы, когда осенние поля, и рыхлые, и теплые, и я, больная, слышу зов, шум крыльев золотых, из плотных низких облаков и зарослей густых. Пора лететь над полем и рекой, ведь ты уже не можешь петь и слезы со щеки стереть ослабнувшей рукой». 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.